Гуру, утвердим и поддержим каждое благое начинание, каждую мысль, устремленную к свету, каждое желание освободиться от ненужного груза, пережитков далекого прошлого.